История третья. С моря дул теплый ветер. На город мягко опускался южный вечер, заставлявший предметы отбрасывать длинные тени, а людей неспешно разбредаться по домам. Наступало время легкой меланхолии, прохладных напитков и неспешных разговоров, тянущихся далеко за полночь. Юрию Костромину, профессору орнитологии, сегодня было совсем не до отдыха. Его последнюю работу о морских птицах номинировали на престижную премию, и завтра, в рамках Всемирной конференции, он должен защищать ее на глазах мирового научного сообщества. В зале будут присутствовать все мастодонты орнитологии, а победа в такой номинации может обеспечить его карьере такой рост, что даже страшно подумать. И это в 35. Такие возможности открываются раз в жизни. Конференция в этот раз проходила в приморском городе за счет организаторов, что не могло не радовать. Юрий уже мечтал о том, как он после победы будет еще 3 оставшиеся дня благополучно валяться на пляже и потягивать пиво. Иногда можно позволить себе как следует расслабиться. Кто знает, может даже и курортный роман удастся завести. Он в сотый раз перечитал текст своего выступления и, захлопнув ноутбук, положил его на прикроватный столик. Спать еще рановато, но волнение не позволяло куда-то идти. В гостинице работал отличный ресторан на первом этаже. Но там, наверное, он будет либо праздновать победу, либо напиваться после поражения. А сейчас хватит и балкона. Он еще не насладился шикарным видом на море. Да и бокал вина не помешает, нужно все-таки немного расслабиться. Бутылка поддалась негромким хлопком. Налив вино в бокал, Юрий направился на балкон, мельком взглянув в отражение в зеркале. Да, наблюдения за птицами в полевых условиях помогают держать себя в форме, а вот бороду не мешало бы и подстричь. Хотя, может, так даже и лучше. В сочетании с черными волосами и модными очками создавался небрежный, но стильный образ. Юрий кивнул отражению. Да, пусть будет так. Завтра этот человек уверенно выступит перед всеми на конференции и станет героем дня. С таким уверенным настроем он вышел на балкон, но от увиденного чуть не выронил бокал. На перилах балкона сидел филин. Опытный глаз опознал типичного представителя своего вида, может даже чуть крупнее обычного. Мозг автоматически выдал, что такие птицы не живут в приморских районах. Их чаще можно встретить в лесу или лесостепи. Но нет, вот же он. Опыт настойчиво подсказывал, что такое редкое явление, как филин в приморском городе, обязательно нужно сфотографировать. Не отрывая взгляда от птицы, Юрий медленно, спиной вперед, зашел в комнату и взял со стола фотоаппарат. С балкона раздался шорох, но шторы на окнах помешали орнитологу разглядеть происходящее. Судя по темному силуэту, филин не улетел, но казалось, будто бы он стал немного больше. Второй визит на балкон принес еще больше потрясений. На перилах вместо филина сидела девушка в длинном черном платье с зеленым орнаментом. На ее плечи спадали черные кудрявые волосы, которые удерживались небольшим ободком со вставленным серым пером. Она задумчиво смотрела на море, повернувшись в профиль. И Юрий машинально отметил красивые точеные черты лица. Когда девушка повернулась, ее глаза на миг блеснули желтым, но, присмотревшись, профессор понял, что они на самом деле насыщенного темно-зеленого цвета. «Сегодня жарковато, не правда ли?» Девушке на вид нельзя было дать больше 25, но ее голос, казалось, принадлежал более старшей женщине. Он был низковатым и глубоким. «А...» «Да». Юрий с трудом взялся в руки, подавив удивление. «Жарче, чем обычно. В этом городе мне всегда жарко. У них тут не бывает зимы. Представляете? Как же им, бедным?» Девушка взмахнула волосами. «Но море красивое, особенно на закате. Я думала, сегодня на него не успею посмотреть. А нет». «Я прошу прощения», — начал Юрий. «Ах, какая я невежливая! Простите!» Девушка всплеснула руками и очаровательно улыбнулась. Влезла тут на чужой балкон и даже не представилась. Меня зовут Радмила, приятно познакомиться. Она чуть поклонилась, не слезая с перил. Юрий, представился Костромин. Я хотел у вас спросить, а как вы здесь оказались? Прилетела, серьезно ответила Радмила, смотря ему прямо в глаза. И очень устала с дороги. Да и жарко. Не угостите девушку вином? Да, конечно. Юрий почувствовал, что не хочет противиться этому глубокому голосу. Да и действительно, почему бы не угостить красивую девушку вином? Чудно! Ее улыбка вызвала странное волнение в душе молодого профессора, и он чуть ли не бегом бросился за вторым бокалом. Выходя на балкон в третий раз, он мысленно просил все известные ему силы, чтобы этот замечательный сон не прекращался. Радмила сидела на том же месте, но взгляд ее из игривого превратился в печальный. «Благодарю», — сказала она, принимая бокал. «Я здесь по очень важному делу. Мой друг написал мне, что попал в беду, ему нужна помощь. Вот я прилетела настолько быстро, насколько смогла. А вы почему приехали в этот город?» «На конференцию», — ответил Юрий, не в силах оторвать взгляд от этих зеленых глаз. «Я профессор орнитологии. Вот завтра защищаю свою работу. И она для вас жизненно важна, не так ли?» Лицо Радмилы вновь озарила улыбка. «Более чем!» Юрий потупил взгляд. «От нее зависит, наверное, вся моя дальнейшая жизнь». «Тут вы правы». Радмила отпила из бокала и поставила его на перила рядом с собой. Одним легким движением поправив волосы, она положила руку Юрию на плечо. «Вы очень умный человек, Юрий, и вы точно завтра справитесь. Но потом, после защиты вашей работы, вам нужно будет на следующий день уехать из города. Тут будет небезопасно, поверьте мне. А таких людей, как вы, нужно беречь. Вы обещаете, что уедете, как только закончите защищать свою работу?» Зеленые глаза приманивали как магнит и не давали даже задуматься над ответом. «Да, Юрий сейчас согласился бы с любым предложением, лишь бы Радмила не прекращала говорить». Звук ее голоса проникал в душу и казался самым прекрасным, что профессор слышал в жизни. «Прекрасно! Успехов вам, Юрий, в вашей карьере, а мне уже пора». Радмила взяла бокал и допила остатки вина. «Спасибо за вино. Оно замечательное. Прекрасный выбор. Возьмете бокал?» Она протянула его Юрию. «Да, конечно». Он принял бокал из ее рук, расстроенный возможным прощанием. Они только познакомились, а этот голос... «Ну-ну, Юрий, сильно увлекаться моим голосом не стоит». Радмила вновь улыбнулась. «Берегите себя и прощайте». Она послала профессору воздушный поцелуй, а следом одним движением бросилась с балкона вниз. Бросив бокал, брызнувший осколками, Юрий бросился к перилам и посмотрел вниз, успев увидеть филина, который тяжело полетел в сторону моря. Образ прекрасной черноволосой девушки еще несколько секунд оставался в памяти, а затем растворился как дымка. «Жарко здесь, даже как-то и на пляж не хочется. Наверное, если с премией все получится, надо будет сразу уезжать домой и праздновать с родными и друзьями. А то здесь, в приморских городах, да еще и в туристический сезон, бывает небезопасно». «Да, так и надо сделать». Юрий отпил из бокала и удивленно увидел на полу балкона осколки от второго. «Когда это он успел?» «Совсем заработался. Надо идти спать. Завтра большой день». Аэропорт жил своей суетной жизнью, не прекращающейся ни днем, ни ночью. Гул, стоящий над ним, периодически прерывался мелодичной музыкой, после которой следовало объявление о том или ином самолете. Тогда из общей массы людей отделялась небольшая стайка будущих пассажиров, которые со всех ног спешили к нужному выходу. Самолет, прилетевший из соседней страны, был до отказа набит туристами. Казалось, не успел он коснуться земли, как выход наполнился десятками предвкушающих отдых людей, которые шумной толпой двинулись к надписи «Паспортный контроль». Каждого ждало свое маленькое приключение в приморском городе, обещающее отличные воспоминания. Паспортный контроль работал оперативно, пропуская пассажиров одного за другим. Одним из них оказался рослый и мускулистый светловолосый мужчина, одетый в яркую разноцветную рубашку и коричневые бриджи. Подойдя к окошку, он протянул паспорт со скучающим видом, смотря перед собой. «Вещий? Олег Васильевич?» — с подозрением спросил сотрудник контроля. Фамилия была необычной, и он уже в который раз за последние часы вспоминал, где находится тревожная кнопка. «Да, фамилия у меня нестандартная, но настоящая». Олег виновато улыбнулся и развел руками. Все удивляются. Сотрудник аэропорта недоверчиво хмыкнул, но на экране монитора загорелось сообщение «Одобрено», что сняло все подозрения. «Добро пожаловать», — сказал он, отдавая паспорт. «Спасибо». Олег забрал документ и поспешно двинулся к ленте выдачи багажа. Там пришлось некоторое время подождать, чтобы забрать с ленты спортивную сумку. Дальше подъехал длинный жесткий чехол, который Олег забросил на плечо, подмигнув хорошенькой девушке, стоящей рядом. «Вам помочь?» – спросил он, когда она улыбнулась в ответ. «Если можно». Девушка указала пальцем на объемный фиолетовый чемодан, явно набитый до отказа. Олег легко подхватил багаж и одним движением поставил его перед ней, чуть повернувшись боком, чтобы выгодно показать мышцы. «Вас никто не встречает, Мария?» – спросил он, поднимая ручку чемодана. «Я ж не говорила, как меня зовут». Девушка вновь улыбнулась, но на этот раз немного растерянно. «Я прочитал на бирке на чемодане». Олег указал на ручку. «Такая девушка, я одна. Приехали отдохнуть?» «Да, я оправляюсь после расставания». Этот мужчина пробуждал некоторую симпатию. Такой сильный, добродушный. Отличный вариант для короткого знакомства. «Сочувствую». Лицо Олега приняло грустный вид. «Я не люблю, когда девушек расстраивают. Вы знаете, я уже бывал в этом городе и немного с ним знаком. Как вы смотрите на то, чтобы поужинать? Я знаю прекрасный ресторан с видом на море». «О, но мы даже не знакомы». Мария кокетливо поправила волосы. «Какой я невежливый!» Олег чуть смутился и протянул огромную ладонь. «Олег, я прилетел из стольного города». «Из какого?» Мария чуть нахмурилась. «Из стольного!» Олег улыбнулся. «Я историк по образованию, поэтому имею глупую привычку называть так нашу столицу». «Ах, вот оно что!» «Красивый, обходительный, да еще и умный. Очень неплохо». Олег взял на прокат в аэропорту автомобиль, пояснив, что таксисты берут бешеные деньги за дорогу в город, а он знает все местные улицы. Да и брать на прокат машину сейчас совсем недорого. Марии такой подход понравился, поэтому, наскоро заселившись, Олег настоял на разных отелях. Они через пару часов любовались закатным солнцем в одном из довольно дорогих местных ресторанов. Олег оказался очень начитанным, да еще и успел объездить полмира. На вопросы о работе он отвечал уклончиво, сказав, что является профессиональным управленцем, но сейчас находится в процессе смены работы и по контракту не может ничего рассказывать. Этот мужчина как будто мог читать мысли, угадывал за ней фразы и поразил ее, определив по внешнему виду, сколько ей лет, где работает и как у нее произошло расставание. Настоящий Шерлок Холмс, только современный и красивый. Это хватило, чтобы еще через час и бутылку вина Мария упала в его объятия в номере отеля. Проснувшись под утро, она застала Олега на балконе. Он наблюдал за восходящим солнцем, погрузившись в свои мысли. Почувствовав ее взгляд, он произнес: «Когда-то мы шли по этому морю на ладьях, и солнце также освещало нам путь на рассвете. Тогда время было совсем другим». Он повернулся, и она увидела совсем другого человека. Олег как будто постарел, глаза наполнились печальной мудростью. «Я видел многое, Мария, и должен сказать тебе вот что. Бери билет и улетай отсюда. Обычно будущее состоит из множества вариантов, но сейчас, здесь, в этом городе, оно уже почти сложилось. И поверь мне, ничего хорошего в нем нет». «О чем ты, Олег?» – растерянно спросила она. «Мы же только прилетели, зачем уезжать?» «Я приехал на помощь своему другу». Он нежно провел по ее щеке. «Ему нужна моя помощь, чтобы справиться с большими неприятностями. Через несколько дней в этом городе будет опасно. Поэтому я и советую уезжать. Но выбирать тебе». Он прошел мимо нее и торопливо оделся. Мария стояла изумленная, не произнеся ни слова. «Пожалуйста, «Подумай над моими словами», — сказал он, подходя к двери. «Мы больше не увидимся, я знаю это точно, но тебе незачем подвергать себя опасности. Прощай и спасибо. Эта ночь была прекрасна». Дверь захлопнулась за ним на этих словах. «Пожалуйста», — только и смогла произнести Мария. Она вдруг поняла, что не может вспомнить черты его лица, да и вечер помнит как-то странно. И сказал он на прощание что-то непонятное. «Погода будет здесь плохая всю неделю» или что-то вроде того. Вечно эти мужчины не могут сказать нормально. Хотя отсюда можно морем поехать аж в соседнюю страну. Говорят, там классный пляж с белым песком. Здесь ее ничего не держит, почему бы и не рвануть? Приняв решение, Мария повалилась на кровать. «Приключения ждут!» Олег вышел из дверей отеля, поправляя рубашку. Линия судьбы этой девушки поменялась. Когда он увидел ее в аэропорту, все было однозначно. Она случайно погибала в грядущей неизбежной битве. А теперь этот вариант медленно исчезал. Она уедет, успеет и проживет долгую жизнь, родит красивых детей. Хоть кого-то получилось спасти. Олег вздохнул. Битва неизбежна. Будет много погибших, хотя их число еще под вопросом. Придется постараться, чтобы свести их к минимуму. Затем он и приехал. Ветер шевелил листья деревьев в маленьком сквере в центре города. Со всех сторон его окружали дома, в свете закатного солнца отбрасывающие длинные тени. Запах моря почти не долетал сюда. Казалось, что, закрыв глаза, можно оказаться в абсолютно любом городе, где есть такие же маленькие зеленые островки в безбрежном городском океане. Девушка, сидевшая на лавке под деревом, задумчивым взглядом провожала падающий зеленый лист. Ее короткие светлые волосы слегка трепало ветром, а прозрачно-голубые глаза только что оторвались от небольшой книжки, которую она в следующий миг захлопнула одним сильным движением. «Долго ты будешь смотреть за мной?» сказала девушка, не отрывая взгляда от листа, неторопливо описывающего круги в воздухе. Она говорила тихо и немного меланхолично. «Я уже дочитала до того места, где хотела остановиться». Из тени дерева неторопливо вышел рыжий кот и, вальяжно обойдя лавку, запрыгнул на место рядом с девушкой. Проследив за линией ее взгляда, он тоже стал наблюдать за листом. Ветер как будто почувствовал внимание и стал рисовать еще более причудливые узоры в воздухе. Так продолжалось несколько минут, которые девушка и кот провели в тишине, пока особо сильный порыв не поднял листок высоко над деревьями и не унес прочь. На мгновение солнце накрыло тень облака, сделав все цвета в сквере темнее и насыщеннее. Девушка на мгновение повернулась и увидела, что вместо кота на лавке сидит молодой мужчина, одетый в джинсы и футболку с иностранной надписью. Ветер шевелил его русые волосы, а закатное солнце подчеркивало темно-зеленые глаза. «Я не хотел мешать процессу познания, Хельга», — сказал Финиас и задумчиво провел рукой по уже немного отросшей бороде. «Не часто увидишь человека твоей, профессии, читающего книги. Откуда ты знаешь? Может, это пособие по пыткам?» Девушка по имени Хельга, не отрывая от него взгляда прозрачно-голубых глаз, накрыла обложку рукой, чтобы Финиас не мог ее увидеть. «Я тоже повышаю свою квалификацию. Времена нынче трудные». «Что ж, тогда остается только порадоваться за тебя». Финиас повернулся к ней, глядя прямо в глаза. «Что привело тебя сюда?» «Долг». Хельга первой сдалась и отвела взгляд. «Эти зеленые глаза казались бездонными. Я задолжала тебе, хранитель. А сейчас тебе нужна помощь. Вот я и пришла отдать долги». «Хельга». Финиас чуть нахмурился. «Я уже не раз говорил, ты мне ничего не должна. Да, однажды я не дал тебе погибнуть. Да, после этого я тебя отпустил, несмотря на то, кто ты. Но я сделал это, потому что не хочу смертей в своем городе. Кто бы ни оказался на твоем месте, я сделал бы так же. Но на этом месте оказалась я». Хельга вновь повернулась к нему. «И ты не отказал мне в помощи. Так что сегодня я пришла помочь тебе. Я знаю, почему ты не хочешь принимать мою руку. У нас, убийц, методы свои. И ты, я вижу, испытал их на себе». Она коснулась бледного шрама на руке. Я знаю, кто оставляет такие раны. Вороны. И я лучше всех знаю, где искать их заказчиков. Я помогу тебе, а потом уйду. Но хочу услышать, что ты примешь мою помощь. И больше ничего взамен. В голосе Финиаса звякнула сталь. Ничего. Хельга, лунная смерть, клянется тебе черным небом. На этих словах Финиас почувствовал дуновение холодного ветра, возникшего из ниоткуда. Его одолевали сомнения. Убийцы из клана Черного Неба славились тем, что никогда не нарушали своих обещаний. Контрактов, впрочем, тоже. Когда-то Хельга оказалась в его городе, выполняя один из них. Объектом оказался скрытным и очень сильным полубогом. Он привлек внимание хранителя запахом крови, который не смогли заглушить никакие защитные чары. Финиас собирался изгнать его из города. Все-таки кровавые боги вполне могут натворить бед. Но Хельга нашла его раньше. Схватка была страшной. Когда Финиас их нашел, дом полубога насквозь пропах кровью из ран его и Хельги. Убийца смогла выполнить контракт, но сделала это самым беспринципным образом. Полубог нанес ей страшную рану на боку и сломал несколько ребер, которые торчали оттуда, как части сломанной ветви. Хельга нашла силы на последний бросок и уже в прыжке выдернула из себя кусок ребра, который воткнула полубогу в глаз. Удар оказался смертельным, и контракт состоялся. Финиас нашел Хельгу на последнем издыхании. Негласное правило хранителей всех городов гласило: убийцы из кланов Черного Неба – чума. Их необходимо изгонять или, при оказании сопротивления, уничтожать. Финиас хотел оставить ее умирать, но не смог. Он принес ее Николаю, и тот, после долгих уговоров, выходил убийцу. Наставник знал, что у его ученика доброе сердце, иногда даже слишком доброе. «Вспоминаешь былые времена?» Голос Хельги оставался все таким же меланхоличным. «Вспоминаю, почему не оставил тебя там?» Задумчиво ответил Финиас. «И что?» Ее голос как будто бы дрогнул. «Я сделал бы то же самое». Финиас выпрямился и протянул ей руку. «Я согласен на твою помощь. Чем ты сможешь помочь?» «Я не буду драться на твоей стороне, если того не прикажет старейший». Она пожала его руку, в голосе проскользнуло облегчение. «Но пока я свободна и могу узнать, кому и зачем потребовалась твоя жизнь. Сейчас мы знаем мало. Я отправлюсь по своим источникам, чтобы вызнать больше. Но есть кое-что, что известно уже сейчас». «Что же это?» Финиас весь повернулся к Хельге. С самого разговора с Морриган он жил в постоянном беспокойстве. Несколько сотен лет он хранил город, сражался с самыми разными противниками. Но никогда угроза не была столь велика, и это его беспокоило. «Хорошо, хоть Катя далеко в море. Марани пообещали за твою голову то, что она желает больше всего». Хельга не заметила перемен в его голосе, поглощенная своими мыслями. «Ей пообещали большую войну. Как мы оба знаем, она уже давно безумна, но хорошо помнит последнюю мировую бойню. Там она порезвилась как следует и хочет этого снова. В битве среди смертей она набирает силу. Наверное, ее сестра уже сообщила тебе, что Марана идет сюда, останавливаясь в каждом маломальском большом городе. Там находят то умерших от обморожения, то обезглавленных людей. Но главное не это. Важно, что их тела потом пропадают из моргов. Это значит, что Марана может прийти не одна. Она же не умеет поднимать мертвых». Финиас с недоверием посмотрел на Хельгу. «Морриган знает это точно. У Мараны нет таких сил». «У Мараны? Может и нет». Хельга чуть склонила голову на бок. «А вот у тех, кто за ней, такая сила может быть. Некроманты, знаешь ли, еще бродят по земле». «Черт!» — в сердцах бросил Финиас. «Еще и некромант». «Я не уверена в этом, Финиас», — сказала Хельга. «Я лишь говорю тебе то, что знаю. Факты. Тебе придется самому разбираться, что к чему. А я попытаюсь выяснить, кто и зачем натравил на тебя богиню смерти. Постарайся выжить». Хельга поднялась с лавки и, не прощаясь, медленно двинулась к выходу из сквера. Посмотрев ей вслед, Финиас вздохнул. Кто же знал, что ему придется принимать помощь убийцы? Действительно, времена нынче тяжкие, но сгодится любая помощь. У клана Черного Неба большие связи. Кто знает, может, она и вправду выяснит, кто за всем этим стоит. Его взгляд упал на оставленную Хельгой книгу, и он не сдержался от улыбки. Сказки народов мира. Ни в одной сказке нет упоминания о хранителях городов. Они никогда не открывались людям, придерживаясь фразы «меньше знаешь, крепче спишь». Незачем людям знать, как много нечисти порой воится в городах, особенно в больших, и какие сражения проходят, пока они мирно спят. Лишь иногда хранители открывались официальным главам городов или рядовым жителям, но связано это было с большими бедами. Далеко не всегда это заканчивалось хорошо. Финиас встряхнулся. Надо взять себя в руки. Встреча с друзьями назначена на завтрашнее утро в церкви у Николая. Может быть, Олег или Радмила смогли что-то узнать за те пару дней, пока ехали сюда. А может, они просто готовы к сражению. Давно он ни с кем не сражался плечом к плечу. Вспомним былые времена. Радмила плохо ориентировалась в других городах. Это ее и раздражало, и удивляло одновременно. Казалось бы, в лесу ориентироваться сложнее. Она жила то в одной глухой чаще, то в другой. И никогда не плутала. Там каждое дерево подсказывало дорогу. А здесь, на тебе, дороги, мостовые, здания, какие-то перекрестки, все эти хитросплетения улиц. Даже с картами в телефоне Радмила заставляла себя не отставать от технологий, пускай и недолюбливала их. Найти нужную церковь никак не удавалось. Вот котяра поленился встретить. С раздражением подумала она, присев на лавку около большого красивого фонтана. Улетев от орнитолога, она провела ночь за чертой города в ближайшем лесу. Там она случайно распугала всех мелких птиц, которые впервые увидели такого большого филина и с трудом нашла хорошее место, чтобы переночевать. А утром прилетела в город, где и плутала вот уже целый час. «Ладно, Рада, надо двигаться», – тихо сказала она, и только собралась решительным движением подняться, как рядом на лавку плюхнулся здоровый светловолосый мужчина. В руках он держал два мороженых, а его лицо скрывалось под черными очками и яркой красной кепкой. За спиной у незнакомца висел длинный футляр. «Будешь?» – весело сказал он, протягивая Радмиле мороженое. «А?» – протянула она в нерешительности. «Ба, подруга! Ты что, меня не узнала?» Мужчина переложил мороженое в другую руку и снял кепку и очки. «Олег!» – воскликнула она, заключая вещего в объятия. «Как я рада тебя видеть!» «Конечно, рада!» Олег обнял ее в ответ рукой с кепкой. «Ты ведь уже заплутала, признавайся, а?» Он лукаво подмигнул. «Сдаюсь!» Вздохнула она, выскальзывая из его объятий и принимая мороженое. «Города меня всегда путают. Не понимаю, как наш кот здесь живет?» «Каждому свое, как говорится», ответил Олег, откусывая кусок вафельного стаканчика. «Я увидел, что вероятность твоего опоздания слишком велика и решил тебя проводить. Старик Николай будет нервничать, если мы опоздаем, так что предлагаю поесть на ходу. Пойдем?» «Конечно!» Радмила быстро поднялась, поправляя длинное платье. «А знаешь, Рада!» – начал Олег, поднимаясь за ней. «Что?» Она повернулась к нему, солнце блеснуло в зеленых глазах. «Выглядишь ты отлично! Овощная диета?» Олег поднял руку, защищаясь от шутливого тычка ведьмы. «Много по лесам бегаю, вещей!» Радмила кокетливо подбоченилась. «Не один же ты мечом машешь!» «Да что вы говорите!» Олег предложил Радмиле свою руку, и они торопливо двинулись по улицам города. «Я сейчас меньше машу мечом, зато больше времени провожу в размышлениях. Время воинов уже прошло. Я иногда попадаю то туда, то сюда. Знаешь, битва уже лишилась своей прелести. Я-то еще помню, как оно, в чистом поле, с мечом наголо. А сейчас что? Все интригуют, жмут на какие-то кнопки, кого-то где-то подговаривают. А если в поле, так подавай автоматы, пистолеты, гранаты. Война перестала быть благородным делом. А разве она им когда-то была?» Радмила посмотрела на Олега. Я понимаю, конечно, что ты князь и все такое, но вы разве сражались не за то, чтобы отнять у другого то, что нужно вам?» «Это верно», — Олег вздохнул. «Но смысл, суть все-таки для нас были в другом. Мы пытались сделать нашу родину великой и в бой шли, зная, что мы не воры какие-то, а защитники, добытчики. Не обходилось без мерзости, конечно. Я и сам такие вещи делал, что ух! Но все равно, тогда мы сражались за свой дом, а сейчас дома у людей нет. Никаких светлых чувств. Сейчас нет любви к своей родине, народу, семье. Есть интересы. А за эти интересы и продать, и предать можно кого угодно. Тьфу!» Олег фыркнул. «Да, времена меняются», — задумчиво сказала Радмила. «Я вот по лесам хожу и вижу, как меняются к ним отношения. Я еще помню, как перед тем, как дерево срубить, у него прощения просили и к реке, как к матушке обращались. А теперь? Только и остается, что в самую глушь уходить, а то житья не дают. А мне ягоды надо заветные, грибы, животные, чтобы вокруг непуганные бегали. Я тут недавно в деревушке поселилась, сказала знахаркой». Она задорно улыбнулась. «Так ко мне со всех окрестных деревень и городов приезжать стали, еле ноги унесла. Модно сейчас помощи у природы просить. Только не хотят помнить, что прежде чем просить, природу уважить надо. Ну, такое время». «Да, подруга», — Олег похлопал ее по руке. «Времена меняются, и мы вместе с ними. Глядишь, доживем до того, что все вспять повернется. А может, мы поменяемся. Посмотрим». «Да, главное дожить», — ответила Радмила. Они молча перешли оживленный перекресток и повернули в переулок, ведущий в старую часть города. «Ты знаешь, что Маране надо от нашего кота?» «Не знаю». Олег нахмурился, его лицо стало жестким. «Но я знаю Марану и видел ее в бою. И, честно скажу тебе, не хотел бы увидеть снова. Я побывал почти во всех крупных битвах, начиная с моего времени и по сей день. Все войны прошел. Видел и пытки, и смерти, и страдания. Но такой ярости, как у нее, я не встречал. И искренне надеялся, что против нее вставать мне не придется». «Ну, если ты так говоришь», — Радмила остановилась, потянув Олега за руку, — «то не лучше ли нам спрятать нашего Финиаса и подождать, пока Седая успокоится?» «Ты же знаешь Финиаса», — Олег мягко улыбнулся, — «он не уйдет из своего города. Вот не моего он рода и не из моего народа, да и имя у него странное. А вот чую я родственную душу. Верный он, Рада. Надо будет, один на бой выйдет. Хорошо, додумался друзей позвать. Да и то, наверное, его женщины уговорили. Мор да Катя. Кот, что тут сказать?» «Да кто бы говорил!» Радмила шутливо оттолкнула его в плечо, и они двинулись дальше. «Сам-то ни в жизнь не поверю, что ты сюда приехал и не закрутил ни с кем шашни». «Раскусила!» Олег поднял свободную руку. «Ну что тут скажешь? Люблю я вас, женщин. Ничего с этим делать не могу. Да и не хочу». «И правда, что же с тобой делать?» На этих словах очередной переулок вдруг закончился, и они вышли к воротам старинной каменной церкви. «Вот и пришли». Олег вдруг посуровил. Они подошли к двери, и он три раза постучал в деревянную дверь в воротах. Через минуту на той стороне раздалось шарканье, и дверь с лязгом распахнулась. На пороге стоял Николай в черной рясе священника. На его лице появилась слабая улыбка. «Приветствую, друзья!» Он махнул рукой. «Заходите, мы уже вас ждем!» Они вошли в небольшой дворик, и старый хранитель закрыл за ними дверь. Закончив с засовом, он крепко пожал руку Олегу и расцеловался с Радмилой. «Он ждет вас внутри, вместе с Патриком», — сказал Николай и пошел вперед, показывая направление. Они прошли дворик и, миновав основной вход в церковь, вошли в неприметную боковую дверь, за которой оказался узкий коридор, окачивающийся короткой деревянной лестницей. Везде царила чистота, необычная для столь старого здания. Даже пыли, казалось, практически не было. Поднявшись по лесенке, они оказались в просторном помещении, служившим, судя по всему, столовой. Посередине стоял массивный деревянный стол, на котором ворохом лежали свитки. Финиас и Патрик изучали их, переговариваясь в полголоса и обернулись на шаги. Лицо Патрика не изменилось при виде пришедших, которым он сухо кивнул. А вот Финиас широко и немного устало улыбнулся. И, как и Николай, крепко пожал руку Олегу и расцеловался с Радмилой. «Хорошо, что вы прибыли, друзья! На долгие приветствия нет времени, враг уже недалеко!» Он жестом указал на стол. «Мы готовимся к обороне и изучаем планы города». «Подожди, Финиас», — сказал Олег, когда они подошли к столу. «Ты говоришь так, как будто к нам идет не одна Марана, а целая армия седых барышень, которым ты не угодил. В чем подвох?» «У нас есть информация, что Марана, возможно, воскрешает убитых ею людей», — ответил Финиас. Над столом повисло молчание. Радмила прикрыла ладонью рот. «Некромант?» тихо спросила она. «Возможно, но точно мы этого не знаем», произнес Финиас, и все взгляды собрались на ведьме. «Ты сможешь с ним справиться?» «Не знаю, Финиас. Я не видела некромантов уже несколько десятков лет. Все зависит от его силы и душ в подчинении. Кому же ты так насолил?» воскликнула Радмила, всплеснув руками. «Я не знаю, Рада», ответил хранитель, потупив взгляд. «Кое-кто пытается узнать это для меня, но ответы у нас будут уже после боя с Мараной. Если с ней некромант, она придет не одна. Вряд ли у них получится собрать целую армию за такой короткий срок, всего пару дней. Но нам нужно быть готовыми ко всему. Еще мы не знаем, нужен ли ей я или мой город. Так что главная задача – это остановить ее уже на подступах. Мы набросали план». Финиас взял свиток из общей кучи и разложил его на столе. Все увидели схематичное изображение города, которое на карте представлял собой вытянутый вдоль моря полумесяц. Городская черта была подчеркнута жирной черной линией, а два основных въезда обведены кругами. «У нас два входа в город», — Финиас указал на отметки. «Один из них — шоссе вдоль моря, которое проходит город насквозь и уходит дальше. Там только автомобильная дорога. Места для пешеходов нет, плюс местность очень открытая, а Марана не стремится обнаруживать себя. Соответственно, мы думаем, что она придет отсюда», – он указал на второй въезд в город. «Эта дорога используется редко, но там есть пешеходные пути, и она приходит с гор. Там можно подойти к городу незамеченными». «А почему ты думаешь, что она придет именно по дороге?» – спросил Олег. «Остальные подходы к городу неудобны. Там либо овраги, либо слишком густой лес», — ответил Финиас. «Этот город когда-то служил морской крепостью, поэтому подходы по суше ограничены. Марана не показывает себя людям, но нас она встретит во всей красе. Не думаю, что она будет пытаться попасть в город скрытно. Если же она идет не одна, то точно сможет зайти в город только со стороны этой дороги. Мы планировали построить там магическую защиту. Рада». Он вновь повернулся к ведьме. «Это по твоей части. Там рядом лес, поэтому будет откуда взять силу. Магические ловушки, преграды, все что можно. Наша задача максимально ослабить Марану и ее возможный отряд перед боем». «Я поняла», — кивнула Радмила. В ее глазах зажегся озорной огонек. «Мы втроем», — Финиас посмотрел поочередно на Патрика и Олега. «Встретим Марану здесь». Он указал на место на карте, где был отмечен мост. «Это небольшой автомобильный мост через овраг. Он рассчитан на две автомобильные полосы и в длину около 50 метров. Там у нас не будет укрытия, но мы надеемся на ближний бой. Соответственно, если Марана будет не одна, нам будет легче. Радмила дополнительно сможет прикрыть нас магией. В сражении с богиней смерти рельеф нам не так важен, так что мост вполне подойдет. Есть дополнение?» За столом воцарилось молчание. Все обдумывали предложенный план, пытаясь отыскать в нем слабые места. После пятиминутного молчания Радмила подняла руку. «У меня нет дополнений, но есть вопрос к Олегу. Вещей?» Она повернулась к нему. «Ты видишь, как формируется наше будущее сейчас?» «Оно доступно мне не всегда, Рада». Взгляд Олега стал отрешенным. «Но сейчас будущее скрыто туманом. Боги имеют совсем другую силу и природу своей судьбы. Когда они принимают в чем-то участие, Нити будущего скрываются в тумане. Я не вижу, что произойдет. Взгляд его вновь сфокусировался на присутствующих. Но одно я знаю точно. Когда будущего не видно, так даже лучше. Согласен, улыбнулся Финиас. Судя по последним новостям о смертях, Марана еще довольно далеко. У нас есть день или два на подготовку. Николай будет следить за возмущениями пространства вокруг города. Он кивнул наставнику, хранившему молчание. Он сообщит нам, если Марана явится раньше срока. Насколько близко она должна подойти, чтобы вы ее почувствовали? Спросила Радмила. Где-то за 3 часа, ответил Николай. Я предлагаю вам свой дом, чтобы остановиться. Здесь, в церкви, мы в относительной безопасности, да и вам пригодятся силы, чтобы подготовиться к битве. Благодарю, хранитель, но я отправляюсь в лес. Радмила откинула назад свои длинные волосы. У нас мало времени, а создание магических преград сложное дело. Я начну незамедлительно, если ни у кого нет возражений. Завтра я вернусь ближе к вечеру. У меня есть вопрос. Олег поднял руку и улыбнулся. «Ты точно не заплутаешь без карты?» Все за столом слабо улыбнулись. Напряжение немного спало. «Звери и птицы подскажут дорогу, вещи, не переживай!» Радмила улыбнулась в ответ и стремительно направилась к выходу из столовой. Ее платье на ходу начало сжиматься, обрастая перьями. Дверь за ней закрылась с глухим стуком. Через несколько секунд все услышали далекое хлопанье тяжелых крыльев. «Да, вот эта женщина!» – протянул Олег. «Я пойду готовить оружие», – глухо сказал Патрик, который до этого за весь день не издал ни единого звука. «Николай, у вас есть точильный камень?» «Есть, пойдем со мной». Старик махнул рукой, и вскоре они скрылись за одной из дверей. «Как ты, друг?» – спросил Олег, подойдя к Финиосу и положив ему руку на плечо. «Тяжеловато», – слабо улыбнулся хранитель. Угроза велика, что с ней делать непонятно. Как тебе мой план? Ты совершенствуешься в тактике, дружище. Олег похлопал его по плечу и отошел к стене, где оставил футляр. Что это? Обернувшись, спросил Финиас. Это подарок. Олег расстегнул футляр и вынул из него 2 меча в ножнах. Один он бережно поставил к стене, а второй протянул Финиасу. Я привез это для тебя. Хранитель аккуратно принял подарок. Никаких особых изысков. Деревянные ножны, обтянутые черной кожей, простая стальная рукоять с широкой гардой. Взявшись за нее, Финиас медленно вынул меч, блеснувший сталью в свете ламп. Он несколько раз взмахнул оружием, проверяя баланс. Идеальный, как и все оружие Вещего. «Его выковал для меня один из моих друзей на родине», сказал Олег, наблюдая за довольным лицом Финиаса. Это, конечно, не твой кинжал, но в бою будет служить тебе верно. Я решил, что это не лишнее. Спасибо, дружище. Финиас с глухим стуком вернул меч в ножны и положил его на стол. Лишь убедившись, что все лежит надежно, он подошел к Олегу, и они крепко обнялись. Я рад, что вы пришли. Вместе у нас есть надежда. А как иначе? Шутливо спросил Олег. Да и как я мог пропустить свидание с Радмилой? Тут такой повод! Ты видел, как она перья распушила? Загляденье! Не обольщайся! Хохотнул Финиас. Она все-таки крепкий орешек, на твои чары не поддастся. Я вот что думаю. Он взял со стола ножны с мечом. А не вспомнить ли нам приемы фехтования? А то я больше как-то все кулаками в последнее время обходился. Отличная идея! Олег подхватил свои ножны. «У вас тут есть где тренироваться?» «Конечно!» – кивнул Финиас и направился к одной из дверей. «Этой церкви столько лет, и Николай все время ее достраивает. Здесь есть место для всего!» «Звучит любопытно!» – ответил Олег, выходя вслед за хранителем в очередной коридор. «Вот когда у меня был замок!» На город вновь опускалась ночь. Сегодня даже ветер оставил свои игры, наступил полный штиль. Тишину нарушала только музыка, доносившаяся с набережной, да редкие автомобили, проезжавшие по дорогам. Денис Малыгин, старший сержант патрульно-постовой службы, очень волновался. Ему в напарники для вечернего патруля путем длительных интриг и споров досталась очаровательная Настя Старшинина, которая в свою очередь носила гордое звание младшего сержанта. Им досталась для патрулирования одна из главных достопримечательностей города – торговая площадь, где днем всегда образовывался большой поток туристов, но ближе к ночи они в основном перемещались ближе к набережной, где располагались основные увеселительные заведения. Все это в сумме значило, что если Денису улыбнется сегодня удача, то он может сделать большой шаг вперед к сердцу самой завидной девушки их подразделения. Настя славилась своей неприступностью. Уже весь неженатый личный состав искал к ней подходы, и все никак. Но разговоры под луной на торговой площади давали Денису романтическое преимущество. «Хорошо сегодня», — сказала Настя, когда они неспешно прохаживались вдоль скульптур. «Тихо так и приятно». «А то», — ответил Денис, мысленно довольно потирающий руки. «Обстановка то, что надо. Ой, смотри, душа какая-то заблудшая». Настя кивнула на кого-то за их спиной. Денис обернулся. К ним довольно быстрым шагом приближалась какая-то женщина в черном брючном костюме. В руках она держала небольшую сумку, а ее длинные светлые волосы были повязаны в высокий хвост. Старший сержант вдруг почувствовал, что на улице стало прохладно и немного поежился. Настя рядом вдруг тоже вздрогнула, как от холода. «Господа полицейские, вы мне не поможете?» – спросила женщина, когда они поравнялись. «Здравствуйте», – ответил Малыгин, отдавая честь. «Чем мы можем вам помочь?» «Я приезжая», – торопливо заговорила женщина. «И совсем заблудилась. Подскажите, вот это место, товарная площадь?» «Да, все верно», – кивнула Настя. «О, это прекрасно, прекрасно!» Дрожащим голосом забормотала женщина, пытаясь открыть сумку, но ей никак не поддавался замок. «Вот здесь у меня! Здесь! Здесь! Здесь!» Денис задумался над обращением. Вариант пришел не сразу. «Уважаемая, вам еще чем-то помочь?» «Что?» Женщина подняла голову, и в свете фонарей полицейские увидели, что она очень бледна, а глаза светятся болезненным голубым цветом. «Мы спрашиваем, вам помочь?» Повторила вопрос Настя. «О, да!» Замок наконец поддался, и женщина вытащила из сумки длинный серп. Такой Настя видела только на картинках. «Вы вполне можете мне помочь!» «Женщина, что вы?» Денис отошел на шаг назад, нашаривая кобуру на поясе. «Холодно!» произнесла женщина. Голубые глаза блеснули, и старший сержант почувствовал, что его тело как будто медленно окунают в прорубь. Страшный холод пронзил сначала его ноги, а затем медленно пополз наверх. Денис упал на колени и захрипел. Сердце бешено колотилось, пытаясь разогнать стремительно густеющую кровь. Перед глазами поплыли круги, и в следующий миг Денис Малыгин, захрипев, свалился на бок. Настя завизжала. Она никогда не видела насилия и надеялась, что будет служить патрульно-постовой службе пару месяцев, пока не выскочит замуж за кого-нибудь старше по званию. Сейчас прямо перед ней умирал человек, и она абсолютно не представляла, что ей делать. «Тише, дитя!» Голос женщины перестал дрожать, в нем появилась власть. Настя почувствовала, что визг застрял в горле. Этому голосу нельзя было противиться. «Посмотри на меня!» Настя подняла глаза и встретилась с этим ледяным голубым взглядом, от которого по всему телу пронеслись мурашки. Женщина подошла к ней и провела ладонью по щеке. Казалось, будто к лицу приложили кусок льда. Настя, как во сне, услышала шепот. «На колени! Перед Мараной!» Ноги сами подогнулись, и девушка упала на колени, даже не почувствовав боли. Все ее тело било мелкая дрожь. Воздух вокруг как будто резко похолодел на несколько десятков градусов. Настя подняла взгляд, чтобы увидеть взмах серпа. Тихий свист прервался шумом, катящийся по камню площади головы. Обезглавленное тело упало к ногам Мараны. Она довольно улыбнулась и одним движением распустила волосы. Ее бледность перестала быть болезненной. Напротив, точеные черты лица и длинные белые волосы подчеркивали дикую, но вместе с тем почти аристократичную красоту. Марана медленно вышла на середину площади и вытянула правую руку в сторону. Через несколько мгновений в ней сформировался огромный ледяной молот. Богиня держала его легко, как будто это был лишь маленький молоточек, какими играют дети. Глубоко втянув носом в воздух, она улыбнулась и произнесла: «Да придет зима!» В следующий миг она с размаху ударила молотом по камню площади. Молот от удара рассыпался на мелкие ледяные осколки, тут же улетевшие на небо. Через несколько секунд звезды скрылись за возникшими черными тучами. С моря задул ледяной ветер. Вся площадь покрылась инеем, а еще через минуту пошел снег. Марана, богиня смерти, снова улыбнулась и, развернувшись, медленно растворилась в ночи.